лишь тот, кто познает эту книгу на этом свете и перепишет ее на своем погребальном облачении, сможет беспрепятственно покидать свою могилу и возвращаться в нее. И будут дарованы ему и хлеб, и пиво, и мясо с алтаря бога Ра, и получит он в дар свое поле, которое взрастит для него и ячмень, и пшеницу, и да будет его жизнь процветающей, как это было на этом свете. Книга мертвых, глава 1. Эти строки хорошо объясняют веру египтян в загробную жизнь при условии, что каждый из них на земле будет жить праведно. Египтяне считали, что в потустороннем мире они будут вести такую же жизнь, как и в этом, с теми же проблемами и обязанностями. Именно по этой причине практиковались различные способы сохранения тела умершего – бальзамирование, помещение в саркофаг. Кроме того, в могилу клали все, что могло понадобиться умершему в загробном мире, будь то предметы в миниатюре или картинки, сопровождаемые магическими формулами. По той же причине было очень важно запечатлеть усопшего. Его душа, Ка, должна была вернуться в свое скульптурное или живописное изображение. В начале первого тысячелетия до нашей эры большие каменные надгробия постепенно сменялись маленькими надгробиями из дерева. На этих деревянных стелах умершего изображали уже не запоминальной трапезой, как раньше, а преклоненным перед могущественными богами потустороннего мира. Со стороны Осириса изображены различные воплощения бога Солнца. В коллекции Лувра хранится подобная деревянная стела. Она имеет две стороны. На одной стороне надгробья умершая знатная женщина Топерет изображена обращающейся с молитвой к Ра-Харахти, воплощающему полуденное солнце, а на другой – к Атуму, представляющему заходящее солнце. Египетский Атум был одним из древнейших богов, богом солнца и демиургом, творцом миров. Изображался он человеком с двойной короной на голове. В этих композициях присутствует два различных символа Вселенной. На одной стороне это небо, протянувшееся в виде арки, сообщающееся с черной полосой землей через геральдические растения Южного и Северного Египта. На другой стороне Вселенную символизирует богиня неба Нут. По ее телу перемещается солнце, которое каждым вечером она глотает и рождает каждое утро. Новшеством в этом ярком надгробии также являются лилии, символизирующая животворящий солнечный свет. В образе Ра-Харахти воплотилась космически всеобъемлющая роль верховного бога, совершающего свое дневное шествие. Он изображался в виде сокола или человека с головой сокола. В этой внешней форме соединялись представления об отдаленности, вездесущности и проницательности, качествах, свойственных соколу, который летает на большой высоте и при этом зорко видит, и о положении божества превыше всего остального, его способности проявлять себя и вдали, и вблизи, словом, повсюду. Одним из важнейших божеств египетского пантеона является Хор, заключенный в имени Харахти. Его собственное имя значит «далекий», то есть указывает на роль вестника и посредника в мире богов. Хор столь тесно связан с наивысшими сферами, что именуется сыном солнечного бога.